Глава 6. Интермеццо 5. Серьезные перестановки в кабинете министров. Теперь кактус стоит справа от входа. Косыгин снова засиделся на работе за полночь. Удивительное дело. Чем сильнее устаешь, тем труднее оторваться от работы, чтобы, наконец, пойти отдыхать. Так вот иногда и придешь в себя среди ночи, держа в деревянных руках документ, смотря сквозь него и ничего не понимая, и думаешь, не успел ли чего-нибудь наприказывать и наподписывать, пока не соображал, что вокруг происходит. Секретаршу, что ли, найти, как у Тишкова, чтобы в случае чего пинками гнала с работы спать? Ведь и до беды недалеко этак-то. У Тишкова. Где сейчас этот Тишков? Известно, где. Под многометровым слоем камней и грязи. Жив ли? Цел ли? Думать об этом уже не было сил, но и не думать не получалось. Обрадовали было. Сель не катастрофический. Больших разрушений и жертв нет. Камень с души. Хрен. Лежит. Давит. Да уж был бы Тишков жив, от грязи отмоем. Закрыл папку, водил пальцем по сукну, помял в ладони подбородок. Выдвинул ящик стола, убрал до завтра недоразработанную пачку сводок и увидел бумажку. Бумажек этих в кабинете председателя Совета министров СССР без счета, но эту узнал сразу. Тишков, его работа. Подавал перед отлетом в Казахстан. Необычное предложение. В фирменном тишковском духе. Интересное, но больно уж смелое. Прочел, убрал. Решил дать вылежаться. Да и забыл почти. А вот она. Передернула. Не из могилы ли привет? Мол, помнишь меня, старик? Не закостенела ли твоя премьер-министерская задница в высоком кресле? Не забыл ли? Куда дышло реформ повернуть хотел. И ведь только на прошлой неделе этот неугомонный Петр опять заставил Косыгина вертеться, как плевок на сковородке. Едва успели с ужасным скрипом свести смету по автозаводу в Павлодаре, 2 месяца каждый день слушали матюги и стенания Горбузова, которому пришлось родить нигде не запланированные деньги на строительство цехов и прочие инфраструктуры. Приличные деньги. Где взять? Крутитесь, дядь Лёша и дядь Вася. Или народному хозяйству хорошие машины не нужны? Технологии отработаны, по которым их печь, как блины, можно. Знай стальку с люменькой в миске замешивай. Нужны. Чертям фиатовским ведь тогда переплатили чуть не вдвое. Никто больше продавать не хотел. Но своротили, санкции опасаясь. Так-то легковушки, жен с тещами на дачу катать. И то, если дача не очень далеко, и дорога до нее какая-то есть. А тут пирог сам в рот лезет, аж подпрыгивает. Джипы! И полный цикл почти. Пес его знает как, но Тишков вымудрил даже линии по производству коробок передач, которые кайзеры сами не делали, а заказывали у фирмы «Борг Уоррен». Приходил автомобильный министр Тарасов Либгард с Кригером и каким-то третьим импортным мудрецом уже полный проект составили. Электрику и всякие мелкие приборы от других отечественных машин приспособят, а все железо грозятся производить своими силами. Это понятно. Еще на штатной американской оснастке 3 модели — «Виллис», «Джипстер» и «Гладиатор». Все в вариантах пикап и вагон. Все полноприводные. Мечта колхозника. Названия даже новые выдумали. Иртыш, Ишим и Тобол. Пока все на старых штампах, которые поставят вместе с заводом. Но уже начали прикидывать, как модели в скором времени освежить. Все-таки Виллис, машина уже не молодая. Деловые люди. Косыгин таких любил и уважал. Ну, это ладно. С этим кое-как разобрались. Начали строительство. Но тут Тишков, черт бы его уволок, прилетел из Германии и опять обрадовал. Еще цеха нужны. И опять непонятно, как отказать. Купил не что-нибудь, а производство лучшего, мать его, розеток автомобиля Европы 1968 года. NSU, чтоб ему ни дна, ни покрышки. RO-80. Кто у них там призы эти присуждает? Что за лучший автомобиль, когда его через год на корню продают каким-то раздолбаям Петьке и Марсельке, чуть ли не за мелочь, за подкладку завалившуюся? Роторный двигатель. Что такое? На чем этот ротор вертеть? Повезло, однако. Встреча была в тот же день с Дементьевым из Минавиапрома. Посетовал на новую головную боль. А тот проникся и рассказал. Пробовали с этими моторами пару десятков лет тому. Перспективно, но ненадежно. Материалы не те были. А у немцев вон теперь чего получилось. И если с умом подойти, то большая польза может для малой авиации выйти. Опять Бога за бороду Тишков ухватил. А не выскажет ему Бог при встрече за то, что руки больно распускает. Тьфу, пропасть! Хоть бы не скоро еще встретились. Самому охота сперва уши этому хватателю оборвать. Лишь бы откопали живого. Марсельке нужно будет с Подгорным поговорить. Почему не дать Бику орден? Дружбы маловато будет. Орден Ленина. Все же с его помощью в страну уже чуть не десяток заводов Тишков затащил. Одни мотороллеры денег принесли больше, чем трактора. И тут Косыгину вспомнился протеже Тишкова Высоцкий. Еще до Тишкова было. Песенку дали ему послушать. «Потеряю истинную веру, больно мне за наш СССР. Отберите ордену на серо, не подходит к ордену на сер». «Гад ведь! Да чего талантлив! Не в бровь! Но Бик не Насар. Нужно дать орден. А Высоцкий пусть поет. Прав ведь!» «А ты, Алексей Николаевич, сиди пока и предвкушай, как Габузов тебя вместо ротора этого кое на чем вертеть будет, когда опять с протянутой рукой к нему заявишься». И вот тут лезет в руки эта тишковская бумажка. «Нет, надо пробовать. Что теряем? Все равно колхозы потом за эти же машины платить будут. Кому хуже, если заплатят пораньше?» «Да. Как там было-то у него?» «В качестве пилотного проекта для программы народного финансирования предлагаю новый автозавод в Павлодаре. Начать можно с простого распространения по самым богатым колхозам страны грамотно подготовленных информационных листков с предложением принять участие в софинансировании строительства цехов завода и монтажа оборудования в обмен на первоочередное выделение продукции завода сразу после его запуска в объеме вложенных средств. Чем больше колхоз вложил, тем выше он будет в очереди, и тем ниже для него будет расчетная цена автомобилей, отпускаемых в пределах вложенного. Привлекательность предложения в том, что завод начнет выпускать продукцию уже достаточно скоро, и колхозы могут ожидать возвращения средств в сравнительно небольшой срок, причем в форме отличных автомобилей, которые не только полезны в хозяйстве, но и представляют собой высоколиквидный товар, который колхозы, в случае необходимости, смогут быстро и выгодно реализовать. Народному же хозяйству это позволит сэкономить как минимум часть средств, отпускаемых на строительство, и использовать их в других целях. Если первый этап проекта окажется успешным, то после широкого освещения удачного эксперимента предлагаю образовать совет по народному финансированию, составленный из представителей успешных колхозов. В этот совет предприятия, желающие запустить производство новых товаров, но испытывающие сложности со средствами, смогут подавать свои предложения с экономическим обоснованием. Совет будет рассматривать эти предложения, проводить консультации и принимать решения об открытии сбора на тот или иной новый товар. Разумеется, необходимо предусмотреть и санкции за неисполнение взятых предприятиями обязательств. Кроме того, Совет сможет собирать мнения и самостоятельно заказывать на предприятиях и в научных организациях новые разработки на условиях широкого софинансирования. Возможно, будет предложить или заказать все, что угодно. От новой модели сепаратора до комплекта качественного сборно-щитового дома, от малой линии для производства пельменей до специализированного спутника для исследования климатических, водных и прочих ресурсов, важных в сельскохозяйственном планировании. Не исключаются и товары народного потребления. Требуется только инициатива с той или иной стороны. Важный момент. Для участия в проекте колхоз не должен иметь долгов или систематически невыплачиваемых кредитов. Также колхоз не имеет права брать дополнительные кредиты для целей участия в финансировании. Если участие в проекте будет открывать доступ к высоковостребованным товарам ограниченного выпуска, это должно послужить для руководителей отстающих хозяйств стимулом исправлять ситуацию. Далее, при условии успеха проекта на уровне колхозов, возможно подключить к совету в качестве участников софинансирования и получателей итогового продукта организации любого другого профиля, от школ до атомных электростанций. В итоге должна образоваться широчайшая сетевая структура, в которой любое предприятие сможет участвовать с любой страны. Важно, что каждый рубль, вложенный посредством этой программы, неизбежно пройдет через реальный сектор. И даже если предположить, что какой-то подпольный миллионер вздумает легализовать свои накопления, обменяв их на автомобили или телевизоры через какой-либо колхоз или детский сад, то эти деньги все равно послужат развитию народного хозяйства, поскольку народное финансирование будет возможно только для новых товаров, еще не находящихся в производстве и продаже. В противном же случае за эти средства были бы спекулятивными методами приобретены товары из запланированных партий и вынуты из оборота торговых сетей. Это только усиливало бы дефицит и никак не способствовало бы расширению производства. В дальнейшей перспективе поучаствовать в подобном финансировании, официально вложив средства через свою организацию, а впоследствии и напрямую, сможет и персонально каждый гражданин. Косыгин еще и раз, и два, и три перечитывал бумажку. Вроде бы ничего нового тут нет. Финансирование различных затей от церквей до научных экспедиций. По подписке было в ходу еще в царские времена. И, что интересно, неплохо работало. Да чего там царские времена? Разве сейчас не предоплачивают так же точно печати книг и газет советские читатели? Но почему-то пока никто не додумался проработать этот подход в других областях. Интересно? Еще бы! Боязно! А как же? Это ведь приличные средства, которыми будет фактически распоряжаться какая-то невиданная распределенная структура. Возможно ли злоупотребление? Разумеется, возможны. Где деньги, там и гешефтмахеры. Однако почему-то успокаивает тот факт, что программу предлагается реализовывать на первых порах через руководителей богатых и успешных колхозов. Взять вот хотя бы Геринга, который сейчас министром в Немецкой республике. Это же глыба! Умище! Мужик спиной чует, где найти деньги. И что главное, где их не потерять. И ведь таких по стране пусть и не сотни, но они есть. И им такое дело доверить не страшно. Хотя бы в порядке эксперимента. Что, разве им не нужны маленькие ползучие грузовички, летучки для механиков и пулеводов? Да просто хорошие недорогие машины для премирования ударников. Да с руками оторвут. А если для этого еще и не надо унижаться, оттаптывать пороги, слоняться по инстанциям, а надо просто перевести честно заработанные деньги и сколько-то подождать? Ого! А дай им возможность самим решать, что им нужно, чтобы лучше работать на земле и радовать людей. Поливальная машина на новых физических принципах? Телевизор со встроенной картофелекопалкой? Джинсовые трусы с подтяжками? Опять тишковская фразочка вспомнилась. Любой каприз за ваши деньги. А ну-ка, кто скажет, что это плохо? С Горбузовым все равно придется долго и мерзко ругаться. Уж очень он не любит, когда какие-то деньги в стране проходят не через его руки. А все же затея стоит хлопот. Авось и наэкономим Петьке-выдумщику на цех для его роторно-муторных антимоний. Получится. Заслужил. Только бы выбрался. Событие седьмое. Врач, осмотрев больного священника. «Не вешайте нос, ваше преподобие! Скоро мы вас поставим на колени!» «Я вам 5-й раз русским языком объясняю! Идут процедуры, и я вас не пущу!» «Ну, насчет русского можно было бы и поспорить. Китаянка, уйгурка, джунгарка. Одним словом, не совсем русская толстенная тетка небольшого роста, квадратик эдакий». Говорила с жутким акцентом, проглатывая не только гласные, но и целые слога. «Я только взглянуть! Ты не видеть голый поп, мужик?» И руки раскинула на дверном проеме. «Как там Петр Миронович?» «Ты Жан? Вон Жан Пен в палат, дойк, ты кто?» «Я второй секретарь ЦК». «Будь первый, пройти, второй нет!» Фурцева заглянула через голову носителя великого и могучего, но увидела только закрашенное белой краской стекло двери. «Пойду к главврачу», — сообщила она убийственную новость кирпичику и пошла искать того. «Два этаж!» — донеслось в спину. Спустилась на 2-й этаж. Коридор с облупленным кое-где, крашенным в зеленый цвет полом, привел Екатерину Алексеевну к двери, на которой на 2 языках было написано одно и то же. «Главный врач Канат Сирикович Тедикбаев». «Лучше уж с немцами», — проворчала Фурцева и толкнула дверь. «Женщина, вас стучать не учили? А если бы здесь был голый мужчина, вы ведь в больнице?» Пухлые щечки, пухлые ручки, пухлый 2-й подбородок. «Извините, доктор, злая, кипит внутри все. Я Фурцева Екатерина Алексеевна, а меня ваша санитарка на чистом русском не пускает к Петру Мироновичу». Плюхнулась на стул перед снявшим очки пухленьким. «Жарко. Как тут люди живут?» «Кровь хотите сдать?» Сощурился, хотя куда уж дальше. «Кровь?» Фурцева ругаться пришла. «Ну да, во время селя пострадало больше 1000 человек». «Ну, нужно, берите. Что с Тишковым?» «Нет, верных ленинцев с дороги не сбить». «Перелом ноги, перелом ключицы. Вызвали по его просьбе доктора Елизарова из Кургана. Общее состояние нормальное, немного обезвожен. Сейчас прокопаем, подлечим. Не переживайте. Как вас, товарищ Фурченко?» А глаза хитрые, азиатские. Знает же, как звать и кто такая. Еще недавно ведь членом политбюро была. «Ладно, доктор, извините за бесцеремонное вторжение. Ничья. Можно мне повидать Петра Мироновича?» Сдулась. «И стакан водички, а то тоже будет обезвоживание». «Конечно! У меня обход через 10 минут. Возьму вас с собой. Всех пострадавших посмотрим». «А может, его нужно с самолетом в Кремлевскую больницу?» Жадно выхлебала полный стакан с теплой водой из графина. «Гадость! И пахнет больницей. Хлорку, что ли, сыплют ведрами в эту воду?» «Ваше право, не советую. Елизаров сюда, Тишков туда. Так и не встретится». «Смешной вы. И нянечка с чисто русским языком смешная». «Бувинур, медсестра». «Пойдемте уже», — вскочила со стула Фурцева. «Конечно, обход в 11. Через 8 минут и пойдем». Событие 8. Девушка у врача. «Доктор, вы можете сделать мне ноги от ушей?» «Можно попробовать. Пришить вам уши к ягодицам». «Болеть хорошо. Лежишь себе весь белый, в бинтах же, на белой простынке. И белой простынкой же укрыт. Хорошо, не с головой. Люди в белых халатах вокруг тебя ходят. В белые журналы чего-то там пишут. Посмотрят в белый потолок и попишут. Еще белое полотенце на голове, мокрое, холодное, вместо аспирина. Ну ладно, вместе с аспирином. Болеть хорошо. Больным быть плохо. На Петра целый бульдозер рухнул. Одна лепешка осталась бы, не оттащи они помост. А так пустяком отделался. Раздроблена кость, как тут правильно, в правой голени, на правой голени, кирдык ноге. Даже ампутировать предлагали чуть ниже колена. Хрен вам, дорогие товарищи доктора, за воротник и крапивы в штаны. Лечите. Чего нужно? Антибиотики из-за границы. Сейчас самолет пошлем. Чего еще? Стоп! Можно пригласить на консультацию доктора Елизарова? Кто такой? Куда звонить? Плохо-то как все. А, вот. Министром спорта в Немецкой Республике Брумель. Он вас с ним свяжет. Туда тоже самолет. И телефон мне, чтобы за границу звонить. Первым дозвонился до Бика. Марсель, привет. О, Петя, живой. Мне радио сказали. Пропали совсем. Все новости, враги. Чуть побитый. Марсель, я пошлю самолет в Париж. Купи много хороших и дорогих антибиотиков. И кондиционеров штук 30. Тепло тут в больнице. Хорошо. Что еще, говори. Забубнили, прикрыв рукой трубку. Потом все. Как у тезки дела? В прошлый раз звонил, малыш простыл. Испанка ходит по Европе. Скоро и до СССР доберется. Много людей умрет. Нужно чего-то придумать. Уже лучше! О, Петя, шик звонял! Чего? Одеколон выпустили? Голова как ватой набита. Температура, воспаление идет. Нет, звонял, и сдохнет. Умер? Так он вроде давно умер. Ты плохой русский знаешь. Смеется там. Знаток русского. Да, знатьяк, кто ж плохой. Фирма «Шик» объявила о банкротстве. Сдохлый. А ты? Я не сдохлый. Опять ржет. Голова раскалывается. Так чего делать будешь? Покупаем? Фига им с маслом. Прямо воочию видно, как крутит фигу свою здоровенную. Хотели же забрать себе их заводы. Да, часть возьмем. А всякие туалетные вода, одеколон и духи не бельем. Подожди, я плохо русскознай, а ты плохо бизнес знай. Смотри, у нас есть Мишель. Нет, у тебя Алия, у меня Мишель. Хорошо, у тебя... Тьфу, у тебя есть Мишель. А Телла тут выискался. Итак... У тебя Дездемона. Вот черт, температура. У тебя Мишель. Еще есть Керту Дирир. Есть Джанетта. Есть эта чертовка Сиамара Леаль. Есть Маша. Если их фото выставить на духах и назвать одеколоны и духи их именами, и магазин сделать специализированный, со шмотками от них, с косметикой и духами, то можно кучу денег заработать. Обязательно бери весь шик. И еще поузнавай там про парфюмерные и косметические заводы. В США сейчас могут быть банкроты. В США сейчас могут быть банкроты. Людям не до помад. Я понял тебя. Как Шанель. Я напрягает бухгалтер. Пусть считают. Много денег як. Столько нет. Возьми кредит. Это быстро купится. Адидас под ключем с коллекцией одежды. Заводы парфюмерные лучше перевести в СССР. Там, в Штатах, все дорого. Электричество, рабочая сила. Вот химию нужно посмотреть. Ну, ты разберешься. Если правильно подойти, то мы всю парфюмерную промышленность Европы под себя подомнем. Все, Марсель, тут доктора пришли колоть меня. Прошу, не тяни с антибиотиками и кондиционерами. Тут кроме меня еще несколько десятков пострадавших. Понял, лечу.